В этот момент мое внимание зацепилось за мое внутреннее древо. На нем появился небольшой пучок листьев зеленого цвета и один листок розового. Тут я вспомнил, что когда я целовался с Джеки, то ощущал поток энергии Си от нее ко мне. Получается, зеленый – это от Джеки, а розовый – от Гвен, значит, мне не показалось. И во время безобидного поцелуя ко мне перетекла энергия Си. И Джеки, и Гвен не были обычными людьми и, скорее всего, поэтому смогли поделиться со мной энергией. И отсюда делаем вывод, что меня тянет к ним сила их душ, которыми они могут поделиться. А это означает, что и они обладают энергией Си и могут управлять силой. ХМ, получается, что все те силы, которые получили суперы, маги, шаманы и тому подобные, имеют один исток. И этим истоком является сила. А я могу управлять силой, значит, в перспективе имею безграничную силу. В потенциале я могу обладать силой, превышающую суммарную мощь камней бесконечности. От этих мыслей я даже прервал медитацию, так как эти выводы были невероятны, и я испытывал бесконтрольный восторг. Обладать безграничной силой – это офигенно. Сделав небольшую дыхательную гимнастику, я успокоился, и тут пришло осознание, что до такой мощи придется безвылазно сидеть в медитации не одно столетие, а ближайший Армагеддон произойдет минимум через пару лет. Эх, не стать мне имбой быстро. Ну ладно, главное не отступать, и рано или поздно заполучу безграничную силу. Погрузившись обратно в медитацию, приблизился к своему древу, стал рассматривать новые листья. После некоторого наблюдения, заметил, что от них не идет энергия в плод. Попытался направить энергию вручную, и на удивление она быстро втекла в плод, превратив все листья в энергию. После этого прозрачный плод обрел зеленый цвет и псевдокаркас. Попробовал направить в этот плод энергию с розового листа. При контакте с зеленой энергией они начали взаимное уничтожение. Ясно, энергию от разных девушек в плодах смешивать нельзя. Продолжив эксперименты с энергией, не заметил, как пролетело время. Из медитации меня выдернул телефонный звонок. «Алло, Миша, ты где?» «Привет, я не совсем понимаю, где сейчас нахожусь, но могу пройти к главному входу». «Хорошо, я тоже скоро туда подойду, до встречи». «До встречи». Пов Гвен Стейси, растекшись лужицей по столу. «Ох, работать совсем не хочется. Может, уйти сегодня пораньше?» И тут мой взгляд опять вернулся к визитке с номером. После случившегося, я никак не могла собраться с мыслями и приступить к работе. Все время в голове всплывал его образ, а сердце бросалось в пляс. А ведь с самого начала ничего такого не предвиделось. И вообще, начало я разговор, довольно грубо, покраснело, но он не обиделся, а наоборот улыбнулся. И вел себя не как обычные подростки, как будто он старше, чем выглядит. А когда он начал рассказывать о себе, то и вовсе оказался родной душой. А его шрамы, любой другой мальчик старался бы спрятать их, или как-нибудь избавиться от них, а он, такое чувство, как будто ими гордился. А его поцелуй, всего лишь невинный поцелуй в щечку, так меня возбудил, а паучье чутье сошло с ума, подсказывая мне, что надо быстро брать его в охапку и идти спариваться. Я еле как сдержалась. Целый час чутье испытывало мою силу воли, и сейчас наконец-то успокоилась. Ох, как же хочется ощутить его сильные руки на своем теле, чтобы он грубо, бескомпромиссно трахнул меня, не спрашивая моего мнения. Мои руки сами собой полезли под стол, к моей девственной пещерке. Но я одернула себя. Я на работе, нельзя таким заниматься здесь. Осмотревшись, увидела пустую лабораторию, и руки продолжили движение к своей цели. Или можно, пока никто не видит. Некоторое время спустя, тяжело дыша, ха, фух, как хорошо. Погрустневшим голосом поскорее послезавтра настало. Наконец-то, справедливость восторжествовала. У нее, возможно, появился парень в обличии обычной Гвен. Широкая улыбка. Надеюсь, ему понравится, когда мы будем заниматься любовью. Обеспокоенное лицо, а то я читала, что многим парням не нравятся неопытные женщины. Надо будет подготовиться. Посмотрев на время, решила, что уйду пораньше. А накопившуюся нервозность и стресс сброшу на каких-нибудь злодеев. В то же время, машина Джессики, Пов Джессика Осборн. Сев в машину, я спросила, куда поедем, может, ко мне, там поужинаем. Нет, ужинать еще рано, давай на фестиваль, а потом сходим в ресторан, а то мы ни разу не были там только вдвоем. Ну как, шиза, очень тихим голосом. Нет, нам надо домой, я слабею, нужна очередная доза сыворотки. Джессика, нет, до вечера потерпи. Это мой шанс, сходить на натуральное свидание с Мишей. Шиза, очень тихим голосом, хорошо, но после ужина сразу домой. Джессика, хорошо. Некоторое время спустя. После ужина. Да, выдался отличный вечер. Спасибо тебе, Джеки. Нет, что ты, это тебе спасибо. Дальше мы молча дошли до машины, и также молча доехали до его дома. Странно. Обычно Миша находит разные темы для разговора, а тут молчит. Неужели ему что-то не понравилось? Нервничая, я вышла сопроводить его до двери квартиры. Пока мы шли, он также сохранял тишину. Я начинала немного паниковать и прокручивать у себя в памяти сегодняшний вечер, где я могла ошибиться. Шиза, еле слышным голосом, заканчивай быстрее, мне срочно нужна доза. Джессика, да, подожди ты, не видишь, что ли, у меня катастрофа. Миша на меня обиделся. Шиза, еле слышным голосом, да не обиделся он. Не помнишь, что он сказал, когда вы вышли из ресторана? Он просто устал. Давай прощайся с ним и едем домой. Ну, что же, вот мы и пришли. Мне пора, до завтра. И я уже хотела развернуться и уйти, как Миша взял меня за руки. Не зайдешь ко мне? И тут мое сердце замерло. Неужто это оно? Шиза, еле слышным голосом, не ед. Отказывай ему. Тебе надо домой. Пожалуйста. И тут он потянулся своими губами ко мне. Да, это оно. Я ответила на поцелуй. Да, конечно, я останусь у тебя. Шиза, еле слышным голосом, не ед. Но в этот момент Джессика не могла думать ни о чем, кроме Миши. Глава 4. Время, после ресторана. Похоже, у Джеки началась ломка. В общении со мной этого не видно, но если смотреть со стороны, то мы сразу же увидим девушку с ПМС, которая остается спокойной только с парнем. Сейчас эффект от сыворотки, скорее всего, уже начал ослабевать. А это значит, что агрессивно настроенная часть Джеки должна замолчать без подпитки сыворотки. Но она никуда не делась, а лишь вошла в анабиоз и будет время от времени напоминать о себе, уговаривая Джеки снова принять дозу. Это как наркотик, раз попробуешь, и потом будет сложно от него отказаться. В данной ситуации я могу заставить вторую личность Джеки впасть в сон, не дав ей остаться одной. И у меня уже есть план, как это сделать. Но вопрос в другом. Как помочь Джеки полностью избавиться от второй личности? Поразмышляв, пришел к неутешительным выводам. В данный момент я не смогу ее вылечить, только предотвращать попытки принятия сыворотки. Хотя, если откровенно поговорить с Джессикой, то можно будет получить больше пользы. Но я не готов пока открыться. Да, ситуация пока не критичная, так что потерпим. Но можно сказать половину от правды. Поразмышляв над всем этим, пришел к выводу, что лучше будет указать ей на то, как она изменилась за последнюю неделю. Эх, вот бы она могла управлять небольшим, да что там небольшим, хотя бы чувствовать силу, тогда она бы смогла уничтожить эту заразу в своем теле. Ладно, пора возвращаться в реальный мир и исполнять первую часть план, а остальное, авось пройдет и все само разрешится. Так сейчас, надо заставить Джеки волноваться и нервничать. Так она будет меньше думать о посторонних вещах и больше обо мне. Я хоть и знаю, что Джеки не упустит свой шанс, но перестраховаться нужно. А какое лучшее оружие в этом случае применить, знают все девушки в мире Миши один, а тут все парни. И это игнорирование другого человека. Это самый действенный способ, проверено на собственной шкуре, причем в двух мирах. Но сначала надо завести разговор, чтобы был контраст. Да, выдался отличный вечер. Спасибо тебе, Джеки. Нет, что ты, это тебе спасибо. Всю дорогу до моей двери мы проделали в молчании. И хоть Джеки пыталась держать маску беззаботности, но эта маска трещала по швам. И вот мы стоим перед моей дверью. Хм, как символично. Дверь в новую жизнь. И позволь мне сопровождать тебя в этой жизни, Джессика. Ну, что же, вот мы и пришли. Мне пора, до завтра. Ну уж нет, ты не сбежишь. Не зайдешь ко мне? Берем ее за руки, устанавливаем зрительный контакт. И последний штрих. Поцелуй. Ао, энергия полилась ручьем. С помощью силы открыл дверь и, продолжая целоваться, повел Джеки в спальню. Так же, как открыл, закрыл дверь. Пока шли к кровати, то теряли вещи. Так как мне не хотелось отрывать руки от столь прекрасного тела, то воспользовался силой. В итоге, когда мы подошли к кровати, то на Джеки ничего не осталось, как и на мне. Также оказалось, что весь день Джеки ходила без трусов, а я-то думал, почему Джеки все время носила с собой папку с документами, которой закрывала верх бедер. И тут Джессика с сожалением, но настойчиво отстранилась, и с влагой в глазах спросила: «Ты точно хочешь связать свою жизнь со мной? Я храню много тайн, и не все они приятные. Ути-пути, моя милашка, ох, моя глупышка, запомни, ты теперь только моя, и больше ничья». И я поцеловал ее. В этот момент Джеки натуральным образом заплакала. «Эй, малыш, что такое?» «Нет, ничего, я просто счастлива, это слезы счастья. Прости, что так долго не замечал твоих чувств». «Ничего», улыбнулась и перестала плакать. «Главное, что до тебя наконец-то дошло». Больше ничего не говоря, мы, плавно переместившись на кровати, легли в миссионерскую позу. «Пожалуйста, будь нежнее, ты мой первый». От этой новости я немного подзавис. Обычно в этом мире девушки теряют девственность к 17-18 годам, а тут Джеки почти 30, и быть девственницей. Нет, я, конечно, рад, но столько терпеть, и все ради чего, ведь Джеки не была дурой, и прекрасно замечала отношение Миши к ней, но с упрямством носорога ждала, и наконец-то дождалась. Я знал, что с помощью силы можно передавать эмоции. Этого я не умел, но мог проецировать свои эмоции в силу. И поскольку, как я узнал, что халявная энергия, которая поступает от Джеки, это процесс, можно сказать, парной культивации, то сила с моими эмоциями проходила через Джеков. И она слабо, но могла их ощущать. И вот момент настал, я нежно, насколько это возможно, вошел. Порвал плеву и забрал девственность Джеки. Пролилась кровь. Мы обнялись, и я застыл на некоторое время, давая ей привыкнуть к ощущению заполненности. Через некоторое время я начал плавно двигаться. Некоторое время Джеки морщилась, но через пару минут ее лицо разгладилось, и она тоже стала получать удовольствие. Через некоторое время спустя, любовью мы занимались около часа. Джеки начала уставать, и для первого раза этого достаточно, а то завтра не сможет ходить. Посмотрев на матрас, то заметил, что он весь промок, и даже слышно, как что-то капает на пол. Но Джеки была не совсем довольна собой, так как мое естество еще было в полной боевой готовности, и ворчала на тему того, чтобы я быстрее нашел еще одну девушку, а то затрахаю ее до смерти. Не девушка, а чудо. И настояла на том, чтобы я остался в ней на всю ночь, аргументировав это тем, что так она быстрее привыкнет к моему размеру. Причин ей отказывать не было. Джеки после всего случившегося быстро уснула, а я был полон сил и заряжен энергией. Решил заняться медитацией, все равно не усну в ближайшее время. Заглянув к дереву, я не увидел ожидаемых зеленых листьев. Немного подумав, я заметил, что плод древа стал более осязаем, и было такое чувство, что скоро он созреет. Больше ничего нового не было, и я пошел дальше изучать технику. Также я не беспокоился о возможном зачатии ребенка, так как знания о контрацепции появились вместе с силой. Почу так, да фиг его знает. Главное, в этом мире такая техника очень полезная, так как в этом мире для мужчин некоторые дороги открываются только после секса, а потом через 9 месяцев узнавать, что ты стал папой, как-то неохота. Медитировал до момента, пока не изучил внушение до конца. Снова заглянул к древу, заметил, что плод вырос полностью, но не до конца обрел плоть. Больше ничего не изменилось. И так как после медитации я успокоился, решил поспать. Утро следующего дня. Пов Джессика Осборн. Просыпаться было приятно, а воспоминания от очередного моего, такого реалистичного влажного сна, не развеивались. А ощущение заполненности все не проходило. И тогда я открыла глаза. Все остатки сна быстро улетучились, а на смену им пришло понимание, а затем неописуемый восторг, во время которого я вся сжалась от радости. И тут я почувствовала небольшое шевеление в моей киске. Блаженным голосом: «Ох, боже, как я счастлива! Хм, вчера я не смогла его полностью утолить, хотя на сайтах говорилось, что обычно мужчины могут заниматься сексом минут 40, ну иногда час, а мой Миша после часа секса был полон сил. Надо срочно искать ему еще одну подружку». Посмотрев на кровь, смешанную со спермой, заметила, что мы занимались сексом без защиты. Фух, хорошо, что я утром выпила противозачаточную таблетку. Мужчины не любят таких нежданных подарков. Тут я вспомнила, что у мужчин бывает утренний стояк, и им очень нравится просыпаться утром от минета. Я хоть и не имею опыта, но надеюсь, ему понравится. Вытащив из себя полунапряженный член Миши, почувствовала пустоту, которую хотелось вновь заполнить. Опустив руку к слегка раскрытой киске, решила взять немного спермы Миши. Просунув пальчики в киску, ощутила приятную заполненность. Собрав немного белесо-красной спермы, решила попробовать, чтобы иметь представление, что я почувствую, когда Миша кончит мне в рот. Все на том же сайте я узнавала и вкус спермы, там писалось, что она обычно невкусная и от нее тошнит, но если брать ее постоянно, то привыкаешь, а парням нравится, когда ты все глотаешь. Собравшись, я облизнула сперму, которую набрала, на удивление она оказалась вкусной, и я полезла дальше собирать Мишин нектар. Когда сперму стало трудно набирать, я вспомнила, что передо мной то ли лежит, то ли стоит настоящая фабрика сладкого. Переместившись поближе к фабрике, я начала добывать эту сладость. Проснулся я от приятного чувства в паху, и не сдержавшись кончил. После этого я открыл глаза и увидел Джеки глотающую сперму, а когда она все проглотила, то стала собирать упавшие капли, и их тоже слизывать. От такой картины мой боец резко встал по стойке смирно. Сие действо не прошло незамеченным Джеки. Эротичным голосом с добрым утром, любимый, и соблазнительно облизнула свои красные губки. Тебе понравилось? Хрипловатым голосом с добрым утром. Безусловно. Положа руки на мой член, еще угостишь меня своим нектаром? Один мудрец сказал, что если стараться, то можно получить все, что хочешь. Ао, стараться я люблю. Конечно, только минетом дело не закончилось. Хоть девушка и говорила, что ей хватает и моей спермы для счастья, но все же я трухнул ее как надо. Конечно, вначале она состроила вид, что обиделась, ворчала, что из киски трудно доставать сперму. Но уже к середине нашего сайта от обиженного вида не осталось и следа, а меня умоляли, чтобы я не останавливался. И когда мы вместе финишировали, произошел какой-то всплеск силы и энергии си внутри меня, и я начал слабо, но ощущать эмоции Джеки. Хотелось заглянуть внутрь себя и посмотреть на изменения с древом, а они были, я это точно знал по возросшей чувствительности к силе вокруг, но сдержался, не то время и место, решил помедитировать позже. Так и прошло наше первое утро в виде парочки. Пока Джеки отдыхала после секса, я сходил в душ и начал готовить завтрак. Выйдя из душа, Джеки спросила, что у нас на завтрак. На завтрак у нас яичница с беконом и хлеб с маслом и сыром. Хлеб с маслом и сыром? Что это за бутерброд такой? Это национальный русский завтрак всех студентов в России. Как так? Но ведь из-за такой болтовней ни о чем прошел весь завтрак. Ты сейчас в компанию? Да, я поеду с тобой. Потом сходим на концерт. Ну как? Я согласна. Отлично. Быстро собравшись, мы выехали. Но по пути нам попалась пробка. И тут неожиданно на мой пах легли ладони Джеки. Ты что делаешь? Держи руль. Я включил автопилот, так что не беспокойся и дай, пожалуйста, вкусняшку. Отказывать не было смысла. Когда мы доехали до компании, Джеки уже закончила все непотребство и, как я уже понял, в своей излюбленной форме все проглотила. Заходили в компанию мы да нельзя счастливые, что не укрылось от персонала компании. Посмотрев на нас, все снова зашушукались. Но стоило взгляду Джессики упасть на какую-то группу людей, то они быстро замолкали и находили себе работу. Тут внезапно у Джессики появились дела и ушла, а мне выдала свой пропуск и разрешила побродить по всем лабораториям. Но я пошел искать совет директоров, времени было мало, надо было внушить всем, что они совершили ошибку, решив продавать компанию и более не могут выполнять наложенную на них обязанность, поэтому совместным решением стала передача всех полномочий совета директоров в пользу президента. Прокрутив в голове эту идею, я направился на поиски. Члены совета директоров оказались разбросаны по всему зданию, и тут как нельзя кстати оказался пропуск Джесс, что облегчил мне путь. Если спрашивают, куда я иду, или останавливают перед очередной закрытой дверью, то я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза пропуск ко всему. Первой на очередь по внушению оказалась немолодая женщина, Мелисса Чандлер. Когда я заходил без стука к ней в кабинет, то ожидал увидеть работающую немолодую женщину. И наполовину был прав, увидел немолодую женщину, которая засаживала свой дилдо в сексапильную красотку. Вмять, кто разрешил ко мне входить? Я же сказала этим дурам, чтобы ко мне никого не впускали. ГМ, я от Джессики Осборн, у меня поручение для вас от нее, вот подтверждение. Я протянул ей пропуск. ХМ, пропуск настоящий. Хорошо, я тебя выслушаю. Все это время она продолжала трахаться, и лишь когда прочитала визитку, шлепнула девушку и вытащила дилдо. Беатриса, выйди пока, но далеко не уходи, я быстро закончу с этим делом, и мы продолжим. Беатриса немного поправила платье и вышла. «Ну давай рассказывай, что эта недотрога просила передать». Мелисса, даже не удосужусь как-нибудь прикрыться, расселась на диване. Похоже, они уже все решили и пустились во все тяжкие. «А вы не боитесь, что Джессика узнает об этом инциденте? Ха, эта дура скоро ничего здесь решать не будет и все потеряет. Так что если не хочешь остаться без работы, то подойди ко мне и обслужи меня, или потом тебе придется обслуживать не только меня, а девочек 20. Хаем, вы мне угрожаете и не боитесь закона? Ха, мы в Америке, здесь можно купить все что угодно, а я скоро стану до невозможности богата, а твоя Джессика останется у Це акцентом разбитого корыта. Больше я не стал выслушивать этот бред. Воспользовавшись силой, я начал душить ее в стиле Дарта Вейдера. Конечно, душил я ее не из-за того, что я обиделся на ее слова, а потому что когда человек напуган, к нему легче забраться в голову, а так как это был мой первый опыт на живом человеке, я еще и нервничал. И таким вот способом, немного, но выпустил стресс. Начал внушение с проверочной фразы. Внушил ей, чтобы она выдала все банковские счета вместе с паролями. Все получилось довольно просто, и проверка прошла успешно. И я начал внушать, то зачем я сюда пришел. Все последующие директора также отрывались как только могли, а я всех душил и внушал то, что нужно мне. Оха, жаль, я не смогу посмотреть их лица, когда внушение спадет и они осознают, что наделали. Меня они, конечно, не вспомнят, как и наш разговор. Закончив с ними, пошел медитировать. Мне надо было продолжать изучать техники. Следующую технику решил выучить — проактивное усиление тела. И наконец-то посмотреть, что же изменилось. Пов Джессика Осборн. С утра у меня было отличное настроение, а по пути на работу я специально выбрала путь с пробкой, что позволило мне получить нектар. Но с небес на землю меня спустили новости о неподобающем поведении директрис. И сейчас я шла на встречу совета директоров с намерением узнать их причину, по которой они позволяют себе такие вольности, но скорее всего они хотят спровоцировать меня или запланировали какую-то оферту. И сейчас, пока голова не занята работой или Мишей, то поняла, что еще день назад планировала убить очень многих людей. И тут я вспомнила, что и взаправду хотела убить Мишу. От таких открытий я продолжила путь как ушибленная. Продолжая размышлять над этим, поняла, что такие мысли стали появляться после применения сыворотки. Также поняла, что у меня образовались провалы в памяти, и я заметила, что эффект от сыворотки не пропал, хотя прошло уже почти 4 дня после последней инъекции. И в таком состоянии я вошла в кабинет. Поприветствовав всех, я села на свое место. И тут меня ждал еще один сюрприз. Встав со своего места, Агата Данкан начала выдавать ошеломляющую новость. «Госпожа президент, в связи с вашими успехами в последнее время и нашими ошибками мы приняли сложное для нас решение. Но мы верим, что в ваших руках компания будет процветать. Поэтому мы, в итоге, если опустить все формальности, то я стала фактически одиночной хозяйкой компании, как Таня Старк. Это же сколько возможностей открывается. Теперь можно работать, не оглядываясь на других. Полная свобода действий и неограниченный бюджет». Настроение быстро поднималось. Надо быстрее пойти обрадовать Мишу. Погрузившись в медитацию, я заглянул к моему древу и сразу заметил изменения. Дерево стало больше, а также плод пропал. Но это еще не все. На дереве начал расти новый плод. Но в этот раз на дереве было 4 вида листьев. Фиолетовый, синий, красный, зеленый. И энергия Си вливалась со всех листьев в плод, но он не красился в какой-либо цвет. А это значит, что один цвет может окрасить и подпитывать лишь один плод до его полного созревания. А после, как я понял, эта энергия становится мне родной, и дерево само может генерировать эти листья. Но куда делся плод? Из размышлений меня вывел телефонный звонок. «Алло, Миш, ты где?» «Я в лаборатории по изучению рептилий». «Ох, это в другой части здания, не мог бы ты подойти к фойе?» «Я освободилась, и у меня есть 2 новости». «Хорошо, скоро буду». Пока шел в фойе, глазами и силой искал Гвен, но к удивлению не нашел. «Хм, странно». Подойдя к приветствующей людей стойке, я спросил, приходила ли сегодня на работу Гвен. Как оказалось, она взяла самооплачиваемый отпуск на неделю. «А-а, у маленького паучка немаленькие планы на меня. Впрочем, я не против». Присев на диванчик, я погрузился в медитацию. «Хм, Такими темпами я стану похожим на джедаев. Надо с этим что-то делать. Джессику почувствовал за 5 метров до себя. Открыв глаза, увидел немого дерганную Джеки, у которой была тревога в глазах. «Миша, нам надо серьезно поговорить. Что случилось, Джеки? Ты же знаешь, что мы теперь семья, со мной можешь поделиться чем угодно, я всегда буду на твоей стороне». Да смутилась я, просто еще не привыкла. «Ты всегда-всегда будешь со мной», обняв, Джеки стал успокаивающе поглаживать ее. «Даже если, шепотом, буду монстром, в моей семье не могут быть монстры, и точка. Они могут лишь ненадолго пройтись по кривой дорожке, но есть я, который не допустит этого или вытащит члена семьи из любой задницы. Запомни это и пошли расскажешь, что случилось за обедом. Уверен, что твоя новость не настолько плохая». «Да, ты прав». Поцеловавшись на виду у всех, мы пошли в ресторан, он был недалеко. Там как раз были приватные комнатки, подходящие для открытого разговора с Джеки. Придя в ресторан и заказав по паре блюд, Джеки начал рассказывать о произошедшем, сегодняшнем событии на собрании. «Вот так вот я стала фактически владелицей Астсорб. Вау, так это же классно. Что тебя беспокоит, моя радость? Помнишь, я рассказывала о некотором прорывном проекте?» Дождавшись моего кивка, Джеки продолжила. «Так вот, этот проект был по сыворотке, которая могла из обычного человека сделать суперсолдата. И я испытала его на себе, а сейчас обнаружила у себя провалы в памяти, странное поведение после применения и очень страшные мысли для общества, но не для меня. То есть в обществе такие мысли считаются особо тяжкими преступлениями, а я о них размышляю, как будто взвешивая полезности и отрицательные последствия. После чего буду действовать невзирая на закон, и это пугает». Быстро приблизившись к Джеки, обнял ее, а она зарыдала. «Ух ты, отлично. Нет, вы не подумайте ничего лишнего, я радуюсь не потому, что Джеки плохо, а из-за того, что она полностью пришла в себя. Останься эта сыворотка в ее крови, то она не смогла бы заметить свои изменения, произошедшие за последние дни. Но как она избавилась от этой заразы? Надо срочно изучать лечебные техники, к черту усиления, надо понять, что произошло с Джеки. Для начала успокойся и приди в себя, рассуждать лучше всего на трезвую голову. Да, ты прав, веду себя как мужчина. Эй, ой, прости, это к тебе не относится, но признай, что большинство мужчин такие. Эх, ну, с этим не поспоришь. Итак, давай сначала поговорим насчет твоих руками, показываю кавычки, страшных мыслей. Да, во-первых, недавно я планировала убить совет директоров, но не помню каким способом, воспоминания в тумане. Во-вторых, я готова убивать ради своих целей, если это не навредит мне или нашей семье. В-третьих, я стала сильнее, как будто под действием сыворотки. И мне страшно, что я потеряю контроль над собой и могу навредить тебе. МДА, дела. Отвечу на первую и вторую беспокоящую тебя проблему. Главное, ты осознаешь свои проблемы и можешь их отслеживать, и если нашей семье будет угрожать опасность, то я сделаю все, что от меня зависит, чтобы спасти вас, не оглядываясь на закон. Так, что не беспокойся, а насчет сыворотки. Ты ее больше не используй, а проект засекреть. Хорошо, и тебя совсем не волнует, что я делала в те моменты, когда не осознавала себя? Да, меня не волнует, что ты до этого делала. Раз ты не помнишь эти моменты, то значит это была не ты. Эфух, прямо гора с плеч упала. Дальше мы уже в расслабленной атмосфере болтали на разные темы, а потом направились на фестиваль. Погуляв на фестивале, мы направились на званый вечер. Мы вышли на балкон, и там мы встретили приемную дочь Джеки. «Мама, я здесь», помахав нам, Эми пошла к нам навстречу, вместе с каким-то подростком. Радостным голосом: «Эми, привет, матерински осуждающий, почему ты не в платье, а в свободном костюме? Это же званый вечер». «Да ладно, мам, кому какая разница, во что я одета? Ох, ты неисправима». Радостным голосом: «А Миша, ты тоже здесь?» Удивленно вместе с мамой. «Привет, Эми, мы с твоей мамой теперь часто будем вместе». Шокированное лицо: «Вместе, то есть муж, жена и все дела?» Посмотрев Джессике в глаза и увидев лишь поддержку, ответил: «Да, мы пара». Нейтральным голосом: «Ясно». Мне показалось, или от Эми повеяло грустью в силе. «Ты не рада?» Немного злым голосом: «Нет, что ты. Я, конечно же, рада, что ты наконец-то увидел чувства мамы. А то она уже вся извелась, а ты все не обращал на нее внимания, бесчувственный чурбан. Вы, мужчины, только смотрите куда-то вдаль, а на тех, кто близко и всегда рядом, не замечаете. Эми, быстро извинись». «Нет, тихо, Тихо, Джеки, Эми частично права, я слишком долго не замечал твоих чувств, прости. Поцеловал ее, ничего, я была готова ждать хоть целую вечность. И в тот момент, пока мы целовались, я краем уха уловил бурчание Эми. Когда-нибудь мои, Эми, не представишь своего парня, резко, это не мой парень. Обозначенный парень лишь покраснел, это мой друг Маркус Джейсон. Здравствуйте. Поболтав еще немного, мы оставили подростков и пошли к знакомым Джеки. Пофф и Миасборн. Сегодня был очередной скучный, званый вечер, на который я не хотел идти, я бы лучше погуляла с подружками по фестивалю, похулиганила или пошла к Гвен, которая уже второй день не приходит на тренировки. Еще, надо было сопровождать приставучего одноклассника, Маркуса Джейсона. Он все никак не понимал, что мое сердце уже занято, и он не может сравниться с ним. Оделась в свою любимую одежду в надежде на то, что меня не впустит, но куда там, попробуй не впустить дочку президента не самой последней кампании. Начинался вечер как обычно, скучно. Еще и мама опаздывала, плюс Маркус безостановочно лип ко мне. Но вот наконец-то мама соизволила появиться. Мама, я здесь. Несправедливо. Почему ей можно опаздывать, а мне нет? Радостным голосом Эми. Привет. Матерински осуждающий, почему ты не в платье, а в свободном костюме? Это же званый вечер. Ох, опять за свое. Я уже не маленькая. Да ладно, мам, кому какая разница, во что я одета? Ох, ты неисправима. И тут я заметила Михаила. Мое сердце пропустило удар. Как? Почему он здесь? Неважно. Главное, что он тут, и я смогу побыть с тем, кто занял мое сердце. Да, я, как и мать, влюблена в Михаила. Радостным голосом, а Миша, ты тоже здесь? Удивленно вместе с мамой. Я начала подозревать что-то нехорошее. Привет, Эми. Мы с твоей мамой теперь будем часто вместе. Шокированное лицо вместе, то есть муж, жена и все дела, да, мы пара. Ох, как же так? Нет, я, конечно, рада за мать, но почему не я? Почему? Нейтральным голосом ясно. Ты не рада? Тут меня накрыло. Немного злым голосом, нет, что ты. Я, конечно же, рада, ты наконец-то увидел чувства мамы после стольких лет, а то она уже вся извелась, а ты все не обращал на нее внимания. Бесчувственный, слепой чурбан. Вы, мужчины, только смотрите куда-то вдаль, а на тех, кто близко и всегда рядом, не замечаете. Эми, быстро извинись. Нет, тихо, тихо. Джеки, Эми частично права. Я слишком долго не замечал твоих чувств, прости. Поцеловал ее. Ничего, я была готова ждать хоть целую вечность. Блин, я нагрубила Мише, ну почему я такая несдержанная? Тихое бурчание, но ничего, раз ты заметил чувства матери, то когда-нибудь заметишь и мои. Дальше мы немного поболтали и разошлись. Настроения не было, я решила сбежала отсюда и пошла гулять по городу. Бродила до самого вечера. Как неожиданно в парке услышала необычный звук, а так как настроение было паршивым, то хотелось кого-то побить, а с черным поясом по карате и шокером я могла за себя постоять. И когда подошла поближе, то увидела какую-то черную слизь. Подойдя еще ближе, она резко преобразилась и набросилась на меня. Глава 5. Пофф и Миасборн. Проснулась в своей кровати. Осмотревшись, не увидела ничего странного. Фух, приснится же такое. Посмотрев на телефон, увидела свою переписку с матерью, но я не помню эту переписку, как не помню и то, как добралась до дома. Странно, вроде бы много не пила алкоголя, а все равно, похоже, опьянела, или это было что-то другое. Ладно, ничего страшного. Лучше посмотрю, что написала мама. Эми, дорогая, ты где? Эми, ответь, пожалуйста. Эми, мама, со мной все хорошо. Я гуляю вместе с одноклассниками. Домой приду к 11:00. Эми, больше не пугай меня так. Хорошо. Сегодня я буду ночевать у Миши. Спокойной ночи. Люблю тебя. И я тебя. Хм, никакую компанию не помню. Может быть, они меня споили или испуганно подсадили на наркотики. Прислушавшись к себе, не ощутила никаких изменений. Ладно, зевает, завтра подумаю над этим. Уже ночь, надо продолжить спать. На фестивале. Время близится к вечеру. Пофф неизвестные. Мы гуляли по фестивалю и фотографировали интересные фигуры. Фотографии нам нужны были для заработка, а еще это наше хобби. И вот когда я фотографировала большую воздушную игрушку, увидела на балконе Эми. Сестра, смотри там, Эми. Ао, я тоже ее вижу. Пошли к ней. Ким уже хотела было сорваться с места, но я успела схватить ее. Да стой же ты, дура. Эми же говорила, что сегодня она будет находиться на каком-то элитном собрании, так что нас туда не пропустит. Почему тогда там этот слизняк Маркус? Потому что он мужчина. Ох, бедная Эми. а смотри там матями, с каким-то студентом. Наверное, работник компании, сопровождает госпожу. Красавчик. Да, согласна, повезло ими, может привлечет его внимание. Нет, ее сердце уже занято, как и у ее матери. Два сапога пара. Надо будет попросить ими познакомить нас с ним. Согласна с тобой. В принципе, мы тут закончили, можно отправляться в патруль. Пошли. Сегодня все спокойно. Да, побольше бы таких дней. Как же неудобно в этих масках. Я сняла маску. Эшли, кофе будешь? Сестра тоже сняла маску. Давай. Через некоторое время сколько смотрю на город с высоты, но не могу насмотреться. Пегги, как думаешь, мы встретимся с этим красавчиком? Если ими согласится устроить встречу, то да. А мне кажется, что и без ее помощи встретимся. Будет хорошо. Немного посмотрев на вечерний город, я стала собираться. Ну что, домой? Да домой. Завтра снова в школу. Также должен будет прийти наш новый куратор. А ты слышала про него слухи? Какие слухи? Говорят, что в первый рабочий день вместо того, чтобы провести уроки шепотом, он весь день ублажал нашего директора. Чушь. Чтобы столько трахаться, надо быть суперлюдьми. К тому же мужчины столько не могут. А мы не замечали за директором суперсилы, или может это ее. Вот так и переговариваясь, мы вернулись домой. Конечно, переодевшись заранее. Неизвестное место. Ночь. Пов неизвестные. Почему так долго нет результатов? Ты уже целый год крутишься вокруг этой дуры. Тебе что, так сложно трахнуть ее? Время на исходе. Ритуал перестал действовать. Мисс Сосборн может жениться, а там уже будет сложно подстроить несчастный случай. И плакали наши денежки. Я стараюсь, но она избегает меня и изображает из себя недотрогу. А что насчет запасного плана? Не сработал. Эти курицы предали меня. РРР, они дорого заплатят за предательство. Ладно, переходим к плану С. Что за план? Мы убьем этого Громова вместе со Сборн. Да, придется пожертвовать существенной пешкой, что в итоге выльется в материальные потери, но ничего, мы сделаем так, что эту пешку проглотит Астсорб, а уже внук Джессики благородно откажется от своей компании в пользу отца. Но ими же еще не беременна, и что толку, если он откажется не в нашу пользу? Жест рука лицо, ох, за что мне такое наказание? Да еще и мужчина. Ты, мой дорогой сыночек, трахнешь ими в ближайшее время. Ничего не получится, она не подпускает меня близко к себе. Ничего, тебе помогут, раз она не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Но, что если она обратится в полицию? Не если, а когда, но в этот момент у нее за спиной уже не будет сильной мамы, а будет лишь хладный труп. И тут уже нас никто не остановит, подождем месяцев 10 и избавимся уже и от этой девочки. Все, иди готовься, скоро ты получишь, что так долго желал. Да госпожа, пов неизвестные, званый вечер. Пройдясь по всем знакомым Джессики, мы пошли искать Эми, но ее нигде не было. Я посоветовал позвонить, но звонок сбросили. Тогда Джессика стала отправлять сообщения, но на них никто не отвечал в течение нескольких минут. Тут Джеки уже запаниковала, но пришло ответное сообщение, в котором все объяснялось. Выяснив, что с Эми все хорошо, мы засобирались на выход. Сегодня, как и вчера, Джеки будет ночевать у меня. И она и я были в предвкушении сегодняшней ночи, и она обещала быть очень долгой. Начался наш секс-марафон с машины. На обратный путь, домой, за руль сел я, так как пока Эми не отвечала, Джеки разволновалась, и чтобы унять волнение, выпила. Достаточно для того, чтобы не бояться сделать минет во время поездки. Хотя, до этого, когда мы ездили вместе и я был за рулем, то ее руки мертвой хваткой держались за что-нибудь, а про скорость передвижения и говорить нечего. Так, что да, Джеки была пьяна, но когда мы подъехали к дому, то уже немного протрезвела, но видимо не до конца, так как она начала меня раздевать уже в подъезде. Пришлось ее взять на руки перед собой, но она так извертелась, что захватила меня ногами сзади, а руками схватила мою голову. Я, не удержавшись, помял такую податливую попку. Но как оказалось, это была ошибка, так как в следующую секунду мы начали целоваться. Мой боец быстро проснулся, что не осталось незамеченным моей партнершей, и она начала тереться об мой стояк, а я в свою очередь рукой, которой держал Джеки, начал проникать к ней в трусики. И когда я дотянулся до ее вишенки, то она кончила. А какие звуки она издала, я уже реально хотел трхнуть Джеки в лифте, но титаническими усилиями сдержался. Но, как только мы зашли за порог квартиры, то с помощью сил разорвал одежду на нас обоих. В тот момент я даже и не помышлял о конспирации. И наш секс-марафон начался прямо с двери. Я прижал Джессику к двери и сразу же вошел в уже в готовую меня принять пещерку. «Ао, да, Миша, я так тебя люблю. Я тебя тоже люблю». Дальнейшие события запомнились отрывками. Помню, что до постели мы добрались лишь к часам 4, но на этом мы не остановились. До скольки продлилось это безумие не помню, мне как будто крышу снесло. Меня накрыла такая волна страсти и любви к Джеки, что я просто не мог остановиться. Просыпался с приятным ощущением в теле. Надеюсь, что это теперь на постоянной основе. Разлепив веки, огляделся. МДА, я был в шоке. Как будто в городе было землетрясение. Большая часть вещей была поломана, как и кровать. Посмотрел на время, понял, что могу еще немного полежать, а потом нужно собираться на работу, в школу. Хоть Джеки уже восстановила меня на прежней работе, но я отказался. Там слишком плотный график, а на этой работе более-менее свободный график. Плюс, это далеко не последняя школа, так, что ее может навестить Таня Старк. Решил помедитировать я посмотреть на свое дерево. У дерева значительно прибавилось листьев зеленого цвета, что не могло не радовать. Что касается плодов, один потихоньку рос, а другой остановился в развитии. И да вы не ослышались, два плода, похоже, один плод, это одна техника. А так как я стал изучать технику усиления, но потом ее бросил, то ее плод тоже перестал расти, но начал расти другой плод. Все остальное было без изменений. Из медитации меня вывел будильник, надо собираться. Начав вставать, задел Джеки, и она проснулась. «Спи, спи, тебе надо отдохнуть, а мне надо на работу». Сонным голосом: «Хорошо, но возвращайся поскорее, я буду ждать». «Хорошо». Выйдя из спальни, застал ту же картину, что и в спальне. Стол был сломан, шторы лежат на полу, целым остался один стул из 5. Дальше я не стал рассматривать итоги нашего марафона. В душе меня ждал сюрприз, в виде потрескавшегося кафеля и сломанной ручки от душа. Пришлось мыться без нее. Позавтракал бутербродом, так как в холодильнике больше ничего не было, заказал такси и пошел одеваться. Доехал до школы быстро и сразу направился в класс. Итак, у меня класс с выпускников, значит, уже более-менее повзрослевшие дети, а это значит, что проблем доставлять не должны. Но не факт, в класс заходил вместе со звонком и сразу направился к столу учителя. Решил не представляться сразу, а посмотреть на учеников в тот момент, когда они не скованы этикетом «учитель-ученик». Присев на свой стул, начал доставать некоторые документы. Все это время на меня смотрела половина класса, другая продолжала заниматься своими делами. Но когда ко мне обратилась какая-то ученица, то повернулись уже все. «Ты кто? Похоже, ты перепутал класс. Правда? Разве не вы в этом году выпускаетесь?» «Ну, мы. Значит, я там, где надо. А, ты новенький. Но, ты уйди с этого места. Там сидит учитель. Хм, правда? Хорошо, а что вы думаете о новом учителе?» От резкого вопроса ученица сбилась. «А то я слышал некоторые слухи». «Нет, да, некоторые слухи насчет него ходят. Не знаю, настоящие или нет, но говорят, он пришел сюда с какой-то крутой работы. Он красавчик, и шепотом, у него есть отношения с нашим директором». В этот момент открылась дверь, и в класс ввалилось две девушки. «Извините за опоздание». Одновременно. Тут они подняли глаза и, как мне показалось, были удивлены тем, что меня увидели здесь. Одна, которая серебряно-волосая блондинка, уже хотела что-то сказать, но ее одернула темная блондинка. «Можно сесть на свои места?» «Да». И до того, как ученица, с которой я разговаривал, успела что-то сказать, я встал и сказал: «Здравствуйте, класс. Я ваш новый куратор до окончания этого года. Зовут меня Громов Михаил Павлович. Замещает меня директор школы Алиша Коллинз. Ее вы все знаете, так что если возникнут проблемы, то обращайтесь ко мне или к ней. Также я преподаю предмет продвинутой математики». На этом вступительная часть закончена. Есть вопросы по тому, что я сказал? «А вы точно учитель?» Я достал свой заверенный бейджик. «Больше нет вопросов?» «Нет, спасибо». «Так, значит, идем дальше. А дальше у нас знакомство. Я начну, а вы продолжите. ГМГМ. И так как я уже говорил, меня зовут Громов Михаил Павлович, я из России, мне 29. В этот момент у всех округлились глаза. И нет, это не шутка, мне и вправду 29 лет. Недавно работал главой исследовательской группы в компании «Астсорб». В данный момент работаю преподавателем в школе. Мое хобби – это спорт. Следующим будешь ты, указал на ближайшего ученика и дальше по цепочке. Меня зовут. И так дошла очередь до опоздавших. Первой вызвалась серебряноволосая. Меня зовут Эшли Паркер. Я из района Квинс. Мне 19 лет. Работаю фотографом вместе с сестрой. Мое хобби – спорт, музыка и ММ. Наверное, помогать другим. Еще иногда я импульсивна, чем могу кого-нибудь обидеть. Это все. Хорошо, следующий. Меня зовут Пегги Паркер. Я из района Квинс. Мне 19 лет. И так как мы с сестрой близняшки, родились в один день, но у разных матерей то время мы проводим вместе, и поэтому мои увлечения такие же. Это спорт, музыка и помощь другим. Но я более сдержанная, чем сестра. На этом все. Когда все представились, я посмотрел на время. Итак, наше время подходит к концу. На этом закончим наш первый классный час. Урок закончен, всем спасибо, до свидания. Хором до свидания. Выйдя из класса, я направился в учительскую. Надо было заполнить журнал, и на сегодня я свободен. В кабинете был только Асума. Ао, Михаил, привет, привет. Поздоровавшись, я пошел к полке взять журнал. У тебя как сегодня со временем? Да вот сейчас заполню журнал и свободен. А ты что-то хотел? Да, я нашел нам ринг, где сможем провести спарринг. Сможешь сегодня? Дома делать нечего, надо будет вызвать спецслужбу для уборки и заказать новую мебель. Джеки нужен отдых после нашего марафона, да и свои дела у нее есть. Так что, да, я свободен. Тогда дописывай, что ты хотел, и жду на парковке. Хорошо, я быстро. Где-то в городе. Спортивный зал. Мы подъехали к ничему не примечательному зданию. Мой друг планирует открыть здесь спортивную секцию. Почти все готово, но остались мелкие детали. Заходи. Вот тут у нас раздевалка, дальше будет зал. Ты пока проходи, а я навещу друга. Буквально пару минут и я приду к тебе. Хорошо. Переодевшись, вошел в зал. Он оказался и вправду новым. Даже некоторые мешки не сняты с спортивного инвентаря. Асума пришел через некоторое время после того, как я начал разминку. Во время разминки я смог примерно определить свои пределы на данный момент. Я был быстрее и выносливее обычного человека раза в полтора, а по силе превосходил ненамного. Разогревшись, мы вышли на ринг, и к нам подошла какая-то женщина. Она, указывая на подошедшую, будет нашим судьей. Согласен, твой ринг, твои и правила. Итак, джентльмены, это дружественный бой, помните об этом. Выйдя за пределы ринга, она подала сигнал о начале боя. Гонг. В начале боя Асума захватил инициативу, и мне пришлось обороняться, да изредка контратаковать. И вот когда я уже хотел перейти в наступление, я внезапно почувствовал, как мне в голову стали приходить знания некой техники, как будто я нахожусь в медитации. Это ошеломило меня, и Асума смог меня подловить, повалить меня. Заметив мое состояние, он отступил и предложил сделать перерыв, но я отказался, так как я уже пришел в себя. Получается, я могу изучать новые техники и в бою, а не только сидя в медитации. Боже, какая отличная информация. А то я уж думал, что придется все время напролет сидеть в медитации. Поднявшись, я приготовился к нападению, так как информация пришла тогда, когда я хотел нападать, а это значит только одно – надо идти в атаку. И таким образом, заряженный энтузиазмом и с пылающим взглядом, я набросился на противника. Некоторое время спустя, Асума лежал на ринге, весь в поту и ушибах, а я сидел на одном колене, державшись изо всех сил. Противник оказался равным, но я был до одури доволен. Наконец-то нашелся противник, с которым можно на равных побороться, и я также выучил наполовину барьер силы. Ты, отдышка, оказался отдышка достойным противником. Асума не ответил. Похоже, что ты уже отключился. Девушка, не могли бы вы позвонить вот по этому телефону и сказать, чтобы меня забрали? Да, конечно, спасибо. И я тоже вырубился. Просыпался я на коленях у Джеки, а по всему телу ощущалась, так сказать, приятная боль, как после тренировок. Осмотревшись, понял, что я дома. Когда я встал, проснулась и Джеки. Миша, с тобой все в порядке? Да со мной все хорошо. Ох, больше не пугай меня так. Когда тебя увидела, то на тебе живого места не было. Пришлось в больницу ехать, там они тебе обработали ушибы и прописали постельный режим. Хорошо, а в квартире до сих пор разгром. Я уже вызвала на завтра специальную службу, они все уберут и починят, а пока пошли спать. Да, пошли, я ужас как устал. Глава 6. По Фасума Сарутоби. С утра пришло задание, в нем говорилось, что Громову Михаилу был присвоен класс, потенциально опасный. Как оказалось, даже головной офис не смог узнать, кто он на самом деле. А ведь после развала Советского Союза для нас почти не осталось секретов. Контрразведка преемницы СССР, России бросает все ресурсы на защиту национальных ресурсов и не будет прикрывать какого-то человека просто так, тем более он уже не их гражданин. Так вот, собственно, про задание. Мне надо было проверить его, его силу, знание техники и способность к адаптации во время боя. Все эти данные можно будет получить в спарринге, по ним уже будут решать, что делать с ним. Место для спарринга нам выделили, как раз рядом с больницей. Все-таки я необычный человек. Щит не переставал пытаться воспроизвести сыворотку суперсолдата. Проводились опыты, в том числе и на людях, на пленных, смертников, шпионов и т.п. После уже отбирались проверенные люди, которые не откажутся от такого предложения. Конечно, сыворотки всегда действовали по-разному, но показатель смертности был запредельным. Один из 100 выживал, и из них каждый десятый сходил с ума, а все остальные приобретали какие-либо особенности и имели разные свойства усиления. Такие результаты не оправдывали вложенные средства, поэтому его сократили, а если массово проводить опыты, даже на добровольцев, то это приведет к уничтожению щита, так как общество этого не потерпит. Но проект не стали закрывать, а лишь предлагаться единицам. Я оказался одним из них, получил повышенную скорость, силу и реакцию, но все равно это усиление не дотягивает до Капитана Америки, а взамен получил непрекращающуюся боль, и унять ее получалось лишь сильными обезболивающими или наркотическими веществами. Мой случай не первый, компромисс был, и им стали специальные сигареты, они притупляют боль и внимание, но когда я перестаю курить, эффект быстро пропадает и боль возвращается. Без сигарет я могу продержаться недолго, позже я впадаю в режим берсерка на несколько минут, что поднимает мои характеристики на несколько порядков, что даже могу сравниться с Капитаном Америкой, но когда эти минуты пройдут, я лишусь сознания на целую неделю. Так что определенные опасения были. Прибыв на место, я пошел навстречу другому агенту, который должен будет проконтролировать бой. И вот спарринг начался. Вначале я использовал половину своей силы и теснил Громова, но в какой-то момент произошла заминка, и он совершил ошибку. Я предложил перерыв, но он отказался. Встав в начальную стойку, я почувствовал, что в Громове что-то неуловимо изменилось, а глаза как будто немного заволокло туманом, но когда я моргнул и снова посмотрел, ничего такого не заметил. Но была хищная улыбка, которая не предвещала ничего хорошего. Начался второй раунд. Громов резко перешел в наступление, и тут начались странности. В первом раунде он использовал стандартные навыки на неплохом уровне, из разных стилей, а сейчас он исполнял их, как будто был мастером по каждому направлению. Но чем дальше, тем больше странностей. Когда я повысил свой лимит по силе, мне удалось контратакой отбросить его, но после оказалось, что не я один сдерживался. Когда я принял его очередной удар на блок, то мои руки на миг онемели. Это послужило спусковым крючком. Я еще не вошел в режим берсерка, но остановиться уже не мог. Дальнейшие события я уже не помню. ПОВ неизвестная. Наконец-то отдых. Я посмотрела в зеркало. Как давно я не видела свое лицо. Все время приходится носить маску. Да и сейчас придется надеть маску. Последняя миссия оказалась намного сложнее, чем предполагалось. А сейчас надо лишь проконтролировать битву двух мальцов, что понималось как просмотр интересного зрелища и своеобразного отпуска. Хотя, там и так понятно, кто победит, а Сума один из немногочисленных суперов, которым повезло. Хотя с таким побочным эффектом и не знаешь, что лучше, жить в вечной боли и находиться в состоянии аффекта или умереть. Но, при этом он получил неплохое усиление и должен будет сдерживаться в этом бою. Так что, будем надеяться, бой быстро не закончится и будет на что посмотреть. Выйдя к рингу, Асума представил меня как судью. Но, когда я увидел оппонента Асумы, то я почувствовала неизвестное чувство в груди. Это так меня ошарашило, что я пропустила завершение первого раунда. А когда я дала начало второго раунда, то ушла в себя с головой. И этому была причина. Ведь мой побочный эффект сделал меня бесчувственной, холодной королевой. Но на этом побочные эффекты не заканчивались. Я не могла заниматься сексом, что существенно усложняло мою жизнь агента. Даже под разными препаратами я не могу заняться сексом, само мое естество противится этому, а если принуждают, то и вовсе людей вокруг меня отбрасывает неизвестной волной силы и их вырубает. А тут реакция на какого-то подростка, и это точно не на Асуму, с ним я встречалась и раньше. Но тут я вспомнила, что я на задании и обратив внимание на ринг, то увидела невероятную картину. Асума впал в состояние берсерка, что означало провал моего задания, так как я тут как раз за тем, чтобы не дать этому случиться, но удивительнее всего было то, что паренек держался на равных с ним. Когда в таком состоянии Асуму могли остановить только единицы из нашей организации или танковый снаряд, потому что в таком состоянии его кожу не пробьет любой огнестрел. Их движения размывались, а от их ударов стоял такой грохот, что могло заложить уши. От ринга почти ничего не осталось. Маты давно разлетелись, как и ограды, а бетон под ними пошел сеточкой трещин. Я стояла и смотрела как завороженная на их бои. Асума использовал специальную технику боя, которая была придумана для суперов, а парень использовал какой-то неизвестный стиль, но он был как будто незавершенным, но и этого хватало, чтобы противостоять оппоненту. И вопреки всей логике в данный момент я желала, чтобы парень выиграл. И вот кульминация настала. Противники, тяжело дыша, немного разошлись, и каждый собирал свои последние силы. В один момент время как будто замерло. Первые секунды они уже стоят друг перед другом. Вторая Асума наносит удар, но парень как будто знал, что удар будет нанесен с той стороны и мощно контратакует. Третья Асума уже на полу. В этот момент он что-то говорит и протягивает какую-то бумажку, но я не слышу его. Он смог победить Асуму, если про это узнают, то его сразу заберут в организацию, и там будет дан выбор: или ты работаешь на нас добровольно, или мы заставим тебя. Щит – это не организация добрых и пушистых. И тут во мне проснулись новые доселе неизведанные чувства. Я не хотела, чтобы его забирали и что-то с ним делали, а хотела узнать, что со мной происходит, и только он мог дать мне ответы. И я решилась на предательство. Этот бой никто не снимал, а Сума после впадения в берсерка ничего не помнит, мальчишку спрашивать никто не будет, а это значит, что единственным источником информации остаюсь я. Могу сказать, что до потери контроля со стороны Фасумы парень неплохо держался, но после быстро слился. Это хоть тоже вызовет подозрения, но я могу вызваться наблюдателем, Никки мне как раз задолжала, а такая мелочь не должна вызвать подозрения. По типу захотелось агенту отдохнуть и понаблюдать. Все решив для себя, я позвонила по данному номеру на бумажке. Алло, алло, кто это? И откуда у вас мой личный номер телефона? В трубке раздался властный женский голос. Мне его дал Пов Гвен Стейси. Наконец-то настал этот долгожданный день. Я целый день готовилась к этому вечеру. Осталось немного. У меня были огромные планы на наше свидание, как и на продолжение. Я даже взяла неоплачиваемый отпуск в компании. Забросила свою группу, не выходила в геройские патрули, почти не общалась с подругами.